Глава 10. Будущее заботы о себе. Заметки для выгорающих супергероев. Еще два дня и отпуск, а сил уже нет. И как назло, все срочное и важное прилетело. И надо доделать. И дальше к цели. Пятилетку. Тьфу. Выгорание за неделю вылечить. Выгорание – это не чих. Это серьезный сигнал организма. Забота о себе – это создать ту жизнь, от которой тебе не хочется убежать. Когда я задумывал эту книгу, то держал в голове образы разных людей. Друзей, знакомых, учеников, незнакомцев, истории которых узнал из интернета. В этом калейдоскопе людских образов в той или иной мере вырисовывалась одна общая черта – непонимание, как нам выбраться из ловушки хронической усталости. Не только бессмысленность окружающей жизни, полный сизифова труда, бесконечной гонки за успехом и достатком заставила меня взяться за эту книгу, но и общее непонимание, как можно жить иначе и что этому мешает. У меня не было задачи создать еще одну аудиокнигу по селф-хелпу на стыке поп-психологии и околодуховных рассуждений. Но мне и совершенно не хотелось вставать в позу мудрого учителя, открывающего слушателям тайны бытия. Мишель Фуко сказал, что философия — это критическая работа мысли над самим собой, подразумевая при этом не критику, как некое негативное отношение к чему-либо, а внимательный и вдумчивый подход к тому, что происходит в самом человеке и вовне. Мне всегда было важно, чтобы смыслы работали, а не пылились в умных книгах для избранных, что часто случается с великими философскими текстами. И если вы дослушали аудиокнигу до этой главы, сохранив интерес к прослушанному, значит, мне удалось провести вас по сложным лабиринтам современной культуры. Когда дело доходит до self-help литературы, как правило, нас ждет некое руководство или гайд с заголовком, начинающимся со слова «как». Это аудиокнига другого плана. И вместо очередной инструкции «Как вам надо жить и быть счастливыми», я попробую напоследок прояснить и обобщить ключевые моменты, отличающие токсичные формы селф-хелпа от тех методик заботы о себе, которые помогают жить так, как вам действительно хочется. Это будут заметки и наблюдения, содержащие адекватные решения и ориентиры для выхода из состояния усталости от жизни и из западни достигаторской суеты. Мы рассмотрим каждый аспект с двух сторон и попытаемся найти в нем зерно здравого смысла, очистив от расхожих мифов. Жизнь предпринимателя самого себя, человека-достигатора, представляет собой движение к выгоранию, хроническому истощению внутренних ресурсов. Если использовать экономические метафоры, он не столько инициативный человек, движущийся к амбициозным целям, сколько потребитель разного рода товаров и услуг, якобы инвестирующий в себя. В реальности этот процесс оборачивается самоэксплуатацией и самопотреблением и никоим образом не может привести к желанным целям. Более здоровая версия предпринимателя самого себя – человек, рационально планирующий свою жизнь с учетом поставленных целей и задач, несущий за нее ответственность без оглядки на ретроградный Меркурий и без жалоб на происки жидомасонов. Он осознает ограниченность своих ресурсов и возможностей и не впадает в инфантильную веру в собственное всемогущество и поддержку Вселенной. Бесконечное стремление к росту личной эффективности – война с самим собой. Нейрофизиология человеческого организма такова, что фазы активности и отдыха должны чередоваться, чтобы человек мог восстанавливаться. Стремление жить всегда на пределе возможностей чревато печальными последствиями для ментального и физического здоровья. Да, жизнь периодически требует от нас сверхусилий. Неожиданный переезд в другую страну, приближающийся дедлайн, завершение проекта — подобные события могут потребовать напряжения и даже сверхусилий. Но если это вполне нормально, когда происходит периодически в непростой взрослой жизни, то как сценарий на каждый день – это однозначно токсичная стратегия без хэппи-энда. Желание быть счастливым и его гипертрофированные формы. Еще Аристотель больше 2000 лет назад убеждал своих учеников, что стремление к счастью – естественное проявление человеческой природы. Человек хочет быть счастлив, получать от жизни удовольствие. Но в самой погоне за счастьем скрывается подвох. убеждение, что надо всем жертвовать в настоящем ради счастья в будущем. Синдром отложенной жизни приводит к фрустрации, вызванной контрастом между текущей жизнью и воображаемым светлым будущим. В такой системе ценностных представлений человек не получает от жизни удовольствия, добровольно обесценивая себя и свой опыт и отказываясь быть счастливым в своей обыденной жизни. Художественно преувеличенные картинки счастья в социальных сетях подобны кривым зеркалам, искажающим реальную жизнь с ее простыми проявлениями, радостями и горестями. Всегда позитивные, искусственно созданные в сети образы людей, постоянно испытывающих счастье, не годятся в качестве примера для реальной жизни. Но даже те, кто демонстрирует свое бесконечное счастье в соцсетях, на самом деле тоже живут реальной жизнью, с ее неудачами и разочарованиями, о которых умалчивают. Быть несчастным нормально, как и быть неэффективным. Понимание этого существенно облегчает отношение к себе, помогает преодолеть табу на жалость к себе, столь характерное для вечно позитивных достигаторов. Стремление к красоте и идеальному телу. Описанные в главе об индустрии здоровья и красоты трагические примеры перфекционизма, изнуряющие диеты и ежедневные тренировки, обращение к косметической хирургии, превращают жизнь человека в насилие над собой. Ирония в том, что словосочетание «красота» и «здоровье» не имеет никакого отношения к тем формам деструктивного поведения, которые культивируются в эпоху позднего капитализма под лозунгом «будь лучшей версией себя». Результат такого отношения к себе – проблемы с физическим и ментальным здоровьем. Нередко летальный исход от расстройств пищевого поведения и целый багаж травм. Умеренный бодипозитив и психотерапия, направленная на работу с отношением к своему телу, становятся инструментами избавления от самостигматизации и эмоционального прессинга себя. Большинство людей не имеют идеального тела. Идеал молодого, красивого, физически активного человека для большинства из них недостижим. И дело не в отсутствии самодисциплины или нежелании уделять время физическим тренировкам и правильному питанию. Причин может быть множество. Представления о телесной красоте в разные эпохи были различными. Мода на пышные формы сменяется модой на анорексичную худобу раз в несколько лет, и гнаться за ней крайне неразумно и чревато проблемами со здоровьем. Ускоряющая жизнь и поиски утраченного времени. Ускорение жизни заставляет человека включать режим суеты и двигаться в интенсивном темпе. Нужно очень быстро бежать, подобно кролику из «Алисы в стране чудес», чтобы просто оставаться на месте, превратившись в механизм, движущийся на автопилоте. Этот культ скорости впоследствии оборачивается поисками утраченного времени. Оглядываясь назад, человек обнаруживает, что ему нечего вспомнить, кроме калейдоскопа быстро промелькнувших лет. В этом контексте растущая популярность движения «slow life» представляется вполне естественной, тем антитрендом, который помогает вернуть контакт с собой, близкими людьми и реальностью в целом. Неспешная прогулка в парке, удовольствие от общения с друзьями в уютном кафе – все, что позволяет наслаждаться самим процессом. Анаре видит в принципе жить хорошо, а не жить быстро – ответ на выматывающую гонку высокого темпа жизни общества ускорения. Женщина-блогер Денис Бумкинс после выхода ее книги «Искусство старения без извинений» запустила проект «Эндблом» для женщин после 40. Идея счастливого старения противопоставляется культу искусственной вечной молодости и нейрофизической активности. В своих социальных сетях Денис регулярно демонстрирует свои стильные наряды, наглядно показывая, что старение не лишает человека красоты, сил и права на личное счастье. Не человек для технологий, а технологии для человека. Инновационные технологии год за годом перестраивают саму структуру человеческой жизни. Это имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Описанные выше истории о проектировании потребительского опыта и самой фигуре достигатора как технологии, предлагающей человеку исключить свои собственные ценности ради великих достижений, лишают жизнь чего-то очень существенного. Инструментальная рациональность, торжествующая в концепции такого человека, уничтожает спонтанность и непредсказуемость, возможность игры и получения удовольствия. В этом контексте особо важно сместить акцент на качество жизни, которое обнаруживает себя как субъективное проживание времени своей жизни на основе своих личных ценностей. Человек, живущий своей частной жизнью, находит время для неспешного размышления, творческого поиска, наслаждения природой, общения с близкими, даже для скуки, столь важной в процессе вынашивания какой-либо идеи или сюжета для книги. Все это составляет настоящую жизнь, протекающую день за днем. Каждому человеку, в том числе выгорающему достигатору, хочется просто жить своей жизнью, а не гнаться непрерывно за удачей и богатством. Тревожная неопределенность и выход из нее. Наша сложная жизнь, в которой отсутствуют незыблемые ценности и ориентиры, и на каждый вопрос дается несколько противоречащих ответов, оказывается испытанием для нас и наполняет тревогой и беспокойством. Социолог Зигмунд Бауман писал, что у нас нет иного выбора, кроме как учиться жить в этих условиях. Нейробиология человека такова, что ему крайне некомфортно в условиях непредсказуемости и неожиданных изменений. Это вызывает у него стресс и часто деморализует. Однако в многочисленных разговорах о хаосе современной жизни и селф-хелп-инструментах по снижению тревоги открывается перспектива совершенно иного отношения к происходящему, основанного на открытости, творческом поиске, характерном для художников и ученых. По мысли психолога Ролла Мэя, они испытывают совсем иной тип тревоги – творческую тревогу, связанную с предвкушением научного открытия, создания художественного произведения или решения нестандартной проблемы. Решительный шаг к неопределенности становится источником новых жизненных открытий, а заинтересованное исследование является спутником любых изменений. Вынужденный выживать, человек-достигатор категорически консервативен, причиной чему хронический стресс и самосаботаж, неизбежно проявляющийся при активации древнего мозга, защищающего психику от опасности. Некогда французский философ Сартр подарил современному обществу достижений формулу «человек — это проект». Немецкий мыслитель Мартин Хайдеггер возразил, что рождение и смерть человека не могут быть запланированы им самим, а именно они являются теми точками А и Б, о которых ничего не рассказывают лайф-коучи и тренеры личностного роста. Жизнь раскрывается как череда неожиданных событий. Реальность, сотканная из потребительских карт путешествий, сменяющих друг друга трендов и безопасных туристических поездок, игнорирует тот факт, что жизнь по своей сути непредсказуема. Как бы нам ни хотелось все контролировать, проектировать, рассчитывать и измерять, существует множество явлений, которые не подконтрольны нам. Немецкий социолог Георг Зиммель в начале 20 века в небольшой работе под названием «Приключения» описал состояние разрыва рутины повседневности через опыт приключения как спонтанный выход в иное качество проживания времени. Помните, как в бессмертном творении Джона Рональда Толкиена «Хоббит» или «Туда и обратно» главный герой решается на рискованное приключение вместе с волшебником Гэндальфом и группой гномов. Сначала полная опасность и путешествие его пугает, но затем он решается оставить уютную нору, как сказали бы тренеры личностного роста, зону комфорта, и, пройдя сложный путь, возвращается домой уже совсем другим. Гуру духовности назвали бы это духовной трансформацией личности. Сейчас подобный опыт фактически невозможен, так как массовое посещение туристических мест исключает непредсказуемость и неожиданные события. Все заранее запланировано в соответствии со стоимостью поездки. Экскурсии, услуги, сервис. Теперь события — это ивенты и запланированные встречи, тусовки и тренинги. Все, что может быть отмечено в Google календаре. Они не являются событиями в истинном смысле. В них нет приключений, неожиданных встреч или открытий. Писатель Марсель Пруст сказал, что путешествие — это не просто возможность получить новые впечатления, но способ обрести иной взгляд на вещи. Все эти рассчитанные тренды и маршруты потребителей утверждают гегемонию однообразия. Все всегда заранее известно и повторяется из раза в раз. Тотальная предсказуемость, порождающая иллюзию безопасности и гарантирующая только позитивные впечатления. Обращаясь к психотерапевту, человек все чаще надеется не на встречу со своей тенью или на какой-то глубинный диалог с собой. Ему хочется обрести нормальность и жить по заранее составленному плану без риска и неопределенности. Современный человек всего лишь пассивный зритель, которому рассказывают о каких-то происшествиях или показывают яркие моменты из жизни других людей. Предсказуемое и безмятежное существование – условия счастливой бездумности, исключающие экзистенциальные кризисы, столкновение с тем, что не было запланировано и может привести к существенным изменениям в жизни. Рациональное планирование в духе селф-менеджмента представляется способом избежать потрясений, столкновений с чем-то иным. Ответственность за свою жизнь и готовность совершать поступки. Все эти сервисы, помощь экспертов, обильная селф-хелп-литература – своего рода страховка, отказ от собственного творческого поиска, опыта личного понимания и от когнитивных усилий. Человек избавлен от необходимости самостоятельно искать ответы на важные вопросы. В своей работе «От философии поступка к риторике поступка» русский философ и литературовед Михаил Бахтин писал, что каждый совершаемый человеком поступок является уникальным событием, которого еще никогда не было. Вроде бы это очевидно, но автор на протяжении всего текста развивает идею о неалиби, которое неизбежно для каждого человека, принимающего какое-то решение. Продолжать те или иные отношения или разорвать их. Начинать бизнес-проект или отказаться от него. В конце концов, ложиться спать в 11 вечера, а не в 3 утра. Все это и многое другое требует принятия уникальных решений и вытекающих из них поступков. Можно запланировать что угодно на годы вперед, но невозможно предсказать, окажется ли это актуальным в будущем, не утратит ли ценность. По Бахтину быть человеком означает каждый раз оказываться в конкретной точке пространства-времени без всякого алиби или подстраховки, здесь и сейчас. Но это не обязательно расслабленное принятие ситуации, просто побудь в этом. Это вызов, требующий отваги и решимости совершать или не совершать некий поступок, сопряженный с личной ответственностью. Поступать каждый раз уникальным образом, не имея возможности делегировать это кому-либо или избежать совершения поступка. Как и событие, реальный поступок исключен из мира нарциссических перформансов, предназначенных для прогревов и привлечения внимания. Построение жизненных стратегий, обучение способам монетизации своих способностей и навыков, перемещение из точки А в точку Б в контексте техник достигаторско-потребительского планирования не имеет отношения к поступку. Жизнь, как череда сложно организованных индивидуализированных поступков, когда «я поступаю всей своей жизнью», предполагает полное неалиби в бытии. Каждый раз, решаясь сделать что-то значимое, я не знаю, что именно мне в этих обстоятельствах совершить, не могу опереться на мудрые рекомендации эксперта или инфлюенсера, познавшего дзен. Мне приходится в конкретных уникальных обстоятельствах совершить, если не прыжок веры, то решительный поступок, за которым не может стоять ощущение, что любое действие подобно нажатию кнопки на телевизоре, перетаскиванию товара в корзину на маркетплейсе или суетливой спешке в погоне за скидками «Черной пятницы». Я более 10 лет занимаюсь созданием электронной музыки на компьютере и люблю весь творческий процесс с неожиданным развитием событий при написании очередного музыкального произведения. Каждый раз, открывая музыкальный редактор со множеством инструментов и плагинов, я, словно тот хоббит, отправляюсь в удивительное путешествие и никогда не знаю, что именно получится на выходе. Какое-то время назад у нас с товарищем произошел разговор о нейросетях, которые могут создавать музыку. Он забрасывал меня результатами музыкального труда цифровых творцов и восхищался ими, тогда как я говорил, что эта история не имеет ничего общего с субъективным творческим опытом, каждый раз открывающим новые грани потенциала человека. Эту же тему я в личной переписке обсуждал с гениальным российским иллюстратором Михаилом Булейко. Он тоже скептически отнесся к творческим возможностям нейросетей и прокомментировал это так. В конце концов, в любом творчестве человек всегда будет искать человека. Умение красиво сочетать линии, формы и цветовые пятна по каким-то проверенным алгоритмам недостаточно, если за этим не читается выстраданный смысл и личный взгляд автора или просто вложенный труд. Опыт глубокой психотерапии. И почему это важно? Несмотря на определенную девальвацию психотерапии в связи с ростом ее массовой популярности, я остаюсь сторонником ее глубинного и длительного использования для определения человеком его истинных ценностей. Речь идет не о краткосрочной оперативной терапии и эффективных инструментах коучинга для амбициозных предпринимателей самого себя. Освобождение от травматического опыта детства, негативных сценариев и бессознательных паттернов, развитие эмоциональной сферы и способности к саморефлексии – это и многое другое помогает перестроить внутреннюю жизнь и прийти к пониманию индивидуальных ценностей. Психотерапия – средство не только решения ментальных проблем и улучшения качества жизни, но и обретения необходимых ориентиров для саморазвития. Духовный поиск позволяет выйти за рамки человека-инвестора, человека-потребителя и прочих паттернов поведения, зацикливающих человека на материальных ценностях и мешающих воспринимать мир во всем его многообразии. Однако духовность в условиях текучей современности часто тоже оказывается продуктом на продажу. Множество тарологов, астропсихологов и духовных гуру обещают помочь открыть денежную чакру и впустить энергию финансового благополучия. Подобная квазидуховность – такой же тупиковый путь, как и предыдущие формы и способы самопомощи, не обращенные к личным исканиям самого человека. Информационный шум и множество учителей, якобы контактирующих с духовными сущностями и слышащих голоса Вселенной, сбивают с толку и мешают двигаться по пути личного развития. Капитализм возможностей торгует разного рода иллюзиями и потому нуждается в многочисленных духовных амбассадорах, продвигающих идею безграничных возможностей духовного роста, привязывая его исключительно к стремлению улучшить финансовое благополучие. Находит ли человек отдушину в традиционных религиях или идет каким-то своим путем духовного самопознания? Это может иметь глубокую экзистенциальную ценность только после освобождения внутренней мотивации от жажды наживы. Чтобы обрести подлинную духовность, нужна немалая решимость и стремление быть честным с самим собой. Живые отношения с другим по ту сторону экономической выгоды. Сервисная экономика и логика достигаторской жизни превращают людей исключительно в конкурентов или, в лучшем случае, в клиентов-потребителей. Экономизация отношений пагубно влияет на различные формы общения. От отношения родителей к детям, когда воспитание передается на аутсорсинг планшетам и смартфонам, до романтических, когда желание сэкономить время, необходимое для поиска подходящего партнера, вынуждает обратиться за помощью к чат-GPT. В такой культурной среде возможность живой коммуникации, эмоционального контакта и настоящей встречи лицом к лицу становится проблематичной. Однако возвращение к живому контакту с другим и готовность к спонтанному развитию отношений – необходимое условие для того, чтобы начать жить полной жизнью и выбраться из социальной изоляции нарциссического гипериндивидуализма. Готовность принимать другого человека и его уязвимость наряду с собственной, в противовес иллюзии тотального контроля достигатора, быть честным с собой – отказаться от манипуляций и любых форм насилия и нести ответственность за свои поступки возвращает нас к базовым этическим установкам, основанным на принципах гуманизма и взаимоуважения. Корысть и потребительское отношение к людям неизбежно обесценивают дружбу, романтические отношения и семейную жизнь. Только движение навстречу другому человеку открывает новые возможности для развития глубоких и искренних отношений. В контексте взаимоотношений и нетоксичных форм заботы о себе особое место занимает тема дарения. При близком общении люди многое делают просто так, из спонтанного желания принести радость. Дарят цветы, открывают душу, делятся каким-то опытом или впечатлениями. Все это не ради выгоды, а бескорыстно. Хайдеггер сказал, что бытие – это отвага. Оно дает человеку силы жить своей жизнью. В этой решимости опираться на внутренние ценности и принимать личный выбор другого человека возникает совершенно иная динамика жизни, отличная от однообразия меркантильных отношений. Человек сам выбирает, с кем ему жить и общаться, в каком сообществе состоять и чьи ценности принимать. В этом многообразии микронарративов и стилей существования каждый волен сам делать выбор и распоряжаться своей жизнью. Резюме. Жизнь в эпоху текучей современности неизбежно становится творческой. Не в том смысле, что каждый должен освоить какую-то творческую профессию, быть креативным или хотя бы научиться играть на гитаре или рисовать. Творческий характер жизни обнаруживает себя в чутком отношении человека к своим потребностям и желаниям, в изменении ценностей в разные периоды жизни. То, что сегодня кажется жизненным ориентиром, завтра может подвергнуться переоценке. Психологическая гибкость и открытость навстречу новому необходимы в условиях современной реальности. Калейдоскоп изменяющихся ценностей вновь и вновь образует неповторимый рисунок, и жизнь обретает творческий характер в своей непредсказуемости. Человек, принимающий ответственность за свои решения и поступки, готов к новому опыту и духовному поиску. Это не стремление к достижениям ради достижений, а процесс творческой самоактуализации, в котором человек открыт самым разным чувствам, событиям и поворотам судьбы. Путь принятия свободного выбора стиля существования и собственных ценностей и отказа от жизни выгорающего достигатора может быть тернистым, но он того стоит. Только так вы сможете день за днем жить полноценной жизнью, не жертвуя ею ради фантастических проектов, навязанных реалиями позднего капитализма.